Общая головная боль. При отсутствии четкой локализации головной боли рекомендуется начинать курс лечения одной-двумя процедурами с тормозным массажем отдаленных точек широкого спектра действия верхних и нижних конечностей. В последующем используются местные точки с последовательностью воздействия спереди-назад. Приемы надавливания и вращения применяются в точках 5B15 Тоулин Ти, 5B8 Шуайгу, ТР-23 Сыджукун, ТР-20 Дзяосунь, ТР-16 Тянью, 5-7 Тун Тянь, 5-10 Тяньджу, 5-11 Даджу, 5G24 Шэньтин, 5G20 Байхуэй, 5G16 Фэнфу, 5G14 Даджуй, ПЦ-9 Тайян, 5B21 Дзяньтин. Прием защипывания в точках ПЦ-3 Интан, 5-2 Цуаньчжу и 5B20 Фэнчи. В рецепт каждой процедуры входит и массирование отдаленных или аурикулярных точек. На верхних конечностях Г14 Хэгу, Г1-10 Шоу Саньли, Г1-11 Тюйчи, МЦ-6 Нэйгуань, отдельно или совместно с ТР-5 Вайгуань, П7 Ле Цюэ, на нижних Е36 Зусаньли, Е44 Нэйтин, Е45 Лидуй, РП6 Сань Индзяо, 5Б43 Сяси, F2 Синьцзянь, F3 Тайчун, 5-60 Кунь-Лунь, R1 Юн-Цюань. Кроме того, рекомендуется в таких случаях массировать приемами энергичного растирания и пощипывания точки, расположенные на уровне соединения пальцев стоп с тыла и вдоль каждой из плюсневых костей со стороны подошвы, в том числе и точек ПЦ-130-132, начиная с подошвенной поверхности пальцев стоп по направлению к пятке. На ушной раковине при генерализованной цефалгии чаще всего используются точки 26А, 28, 29, 34, 55 или проводится зональный массаж области противокозелка. Рекомендуется при нелокализованных головных болях сгибать мочку ушной раковины. Линейный массаж также проводится в направлении спереди-назад по отрезкам меридианов мочевого и желчного пузыря и заднего срединного. Первое. От точки 5G24 Шэньтин, а при общей цефалгии с акцентом боли во лбу от ПЦ-3 Интан, через 5G20 Байхуэй, 5G16 Фэнфу с расхождением в стороны к 5G11 Даджу. Второе. Вдоль первой и второй боковых линий головы одновременно двумя раздвинутыми пальцами, вилкой, от передней границы роста волос, соответственно, до точек 5-10 Тяньчжу и ПЦ-29 Синьше. Третье. Растирание ладонью путем круговых движений по дуге с выпуклостью вверх, огибая верхний полюс ушной раковины от точек 5B1 Тунзеляо через ПЦ-9 Тайян, 5B8 Шуайгу, 5B11 Тоу Тяо Инь до точки 5B12 Ваньгу. Четвертое. При тяжести в голове, вызванной застоем крови, легкий массаж с помощью сложенных вместе первого и второго пальцев обеих рук от точки 1G17 Тяньжун вдоль передних краев обеих грудино-ключично-сосцевидных мышц до точки Е11 Тише. Это вызывает ощущение легкости в голове. Пятое. Одновременный массаж с обеих сторон от точки 5G16 Фэнфу через 5B20 Фэнчи, 5B12 Ваньгу к ТБ17 и Фэн. Сочетание головной боли и головокружения встречается довольно часто. Головная боль при этом, как правило, наиболее выражена в теменно-затылочной области. Точечный массаж носит седативный характер и включает воздействие на местные точки Е7 Сягуань, 1Г17 Тяньжун, 1Г19 Тингун, ТР-17 Ифен, ТР-20 Дзяосунь, ТР-21 Эрмэнь, ТР-23 Сыджукун, 5Б2 Тинхуэй, 5Б7 Тюйбинь, 5Б8 Шуайгу, 5Б11 Тоутяоинь, 5Б12 Ваньгу, 5Б14 Янбай, 5Б20 Фэнчи, 5Б8 Лоцюэ, 5Б10 Тяньчжу, 5Г20 Байхуэй, 5Г22 Синхуэй, ПЦ3 Интан, ПЦ9 Тайян, а также сегментарные 5Б21 Дзяньдин, 5Б11 Даджу, 5Г14 Даджуй, 5Г12 Шэньчжу. Практически в каждую процедуру включается 1-2 пары отдаленных точек. П7 Летюэ, Г14 Хэгу, 1Г5 Янгу, МЦ6 Нэйгуань, можно совместно с ТР5 Вайгуань, С3 Шаохай на верхних конечностях. Е36 Зусаньли, Е40 Фэнлун, Е44 Нэйтин, 5Б60 Куньлунь, Р1 Юнцюань, Р3 Тайси на нижних. 5Б45 Иси на спине. На ушной раковине можно массировать зону противокозелка в целом или 3-5 аурикулярных точек из числа перечисленных 9, 20, 28, 36, 37, 41, 51, 78, а при пониженном давлении и 29. Линейный массаж при сочетании головной боли с головокружением представлен следующими методиками. Первое. Прохождение по дуге вокруг ушных раковин с помощью синхронных круговых движений ладонями от точки 5Б6 Сюаньли через ТР20 Дзяосунь, 5Б11 Тоу Тяо Инь до ТР17 Ифен. Второе. Поглаживание, а затем надавливание спереди назад вдоль средней линии головы от передней границы роста волос, точка 5Г24 Шэньтин до 5Г16 Фэнфу и далее несколько к наружу до точки 5Д10 Тяньчжу с обеих сторон. Третье. Массаж путем надавливания и растирания на задней поверхности шеи от точки 5Г16 Фэнфу через 5Б20 Фэнчи, 5Б12 Ваньгу до ТР-17 и Фэн по 10-15 пассажей в каждом направлении.